Кампанелла, Ян Гус, Жанна д'Арк и многие другие, не с тем числа, жестоко страдавшие за правду, которую они несли людям, служат ярким примером того, как реагирует окружающая человека среда на его лучшее устремление. Можно ли после этого удивляться, что жизнь каждого служителя света складывается совсем не так, как вправе предполагать он, рассчитывающий на какое-то снисхождение со стороны судьбы и людей? Свет, который внутри вступает во взаимодействие с энергиями среды, в которой он стремится себя проявить, и тотчас же вызывает против себя ярое сопротивление и противодействие, ибо свет этот не от мира сего и нетерпим этим миром. Только тот, кто способен на подвиг, может нести через жизнь свой светильник. Кому подвиг такой не под силу, тому лучше не начинать. Ибо служение свету, несению груза атласа подобно, все испытуется сурово и строго, и все неспособное должно отойти. Только подумать, что в твердыню в столетие доходит один или двое, не потому ли, что подвиг такой не под силу землянам. Позванных много, каждому из них даются возможности. Но где же дошедшие и где доходящие? Где же они, претерпевшие все до конца?